Глава третья. Что ты знаешь о Петре Великом? Я едва не выронил чашку с кофе. Нет, конечно, разговор и правда должен был свернуть в несколько иное русло. Но чтобы вот так сразу... Багратион умел застать врасплох и не без удовольствия этим умением пользовался. Кое-чему меня научили и в лицее, и еще дома, и все равно я сразу же почувствовал себя не то чтобы на экзамене, но уж точно недостаточно осведомленным. «Правитель династии Романовых», — кое-как начал я. «Первый император российского государства, реформатор...» «Общеизвестные факты», — Багратион махнул рукой. «Впрочем, как и те, что я хотел бы от тебя услышать». Расскажи подробнее о реформах, которые касались одаренных. Петр I ввел табель о рангах, догадался я, и разделил все дворянство на 14 магических классов. Верно, Багратион удовлетворенно кивнул. Хоть и не совсем исчерпывающе. На самом деле Петр Романов, которого совершенно заслуженно именуют великим, сделал куда больше и для одаренных дворян, и для простых людей, но в первую очередь для самого государства. Не сомневаюсь, буркнул я. Но моих скромных знаний, кажется, недостаточно. Более чем. Багратион рассмеялся и откинулся на спинку кресла. Я не собираюсь заставлять тебя вспомнить весь курс истории. Смысл порой важнее голых фактов. Как вам будет угодно. Я пожал плечами. Ваша светлость. Ведя табели о рангах, Петр Великий не только разделил одаренных по уровням силы. Багратион продолжил говорить, не отвлекаясь на мои нелепые уколы. Он также дал возможность лишенным дара простолюдинам поступать на государственную службу и приобретать дворянское положение. Разумеется, пропасть между новоиспеченными аристократами и князнями с родовым источником не исчезла по сей день. И все же начало было положено. Начало чего? А как ты думаешь, Саша? Багратион хитро улыбнулся. Дам подсказку. Петр Великий также впервые ввел титул графа, который в определенный период считался даже более престижным и желанным, чем княжеский. Не говоря уже о менее известных, но не менее значимых преобразованиях. Неодаренные дворяне, новый титул, государственная служба для простолюдинов. Разумеется, все это знал не только любой гимназист, но и все ученики церковно-приходских школ, за исключением разве что совсем уж бестолковых. Но задумываться об истинном смысле реформы мне раньше не приходилось. Петр Великий создал новую аристократию. Я посмотрел Багратиону прямо в глаза. Подконтрольную лично ему политическую силу. А заодно и неплохо щемил права древних родов. Подозреваю, у первого императора было много врагов. Ты даже представить себе не можешь, насколько, — усмехнулся Багратион. К счастью, друзей у него все таки оказалось больше. К счастью, — поморщился я, — не все бы с вами согласились. Один дед чего стоит? Многие, — Багратион пожал плечами. Но то, что хорошо для государства, не всегда является благом для рода, целого сословия или, к примеру, одного отдельно взятого Александра Горчакова. Старшего, младшего или все таки для обоих? «На тот случай, если тебе все таки нужно объяснение», — продолжил Багратион. «Старая государственная структура на тот момент уже практически себя изжила. При всем могуществе родовых источников удельные князья в конечном итоге не смогли бы защитить даже свои земли». Они лишились части вольности и привилегий. Но зато страна получила по-настоящему крепкую центральную власть. И только это помогло России выстоять. И при Петре Великом, и спустя почти 100 лет после его смерти. «Наполеон», — догадался я. «Так?» «Схватываешь на лету». Багратион довольно закивал. Бонапарт был не самым слабым одаренным, хоть и родился в семье мелкого корсиканского дворянина. Но что, куда важнее, он был талантливым полководцем. И даже более талантливым политиком, если уж сумел подчинить чуть ли не 2/3 тогдашней Европы. У него была армия, солдаты, пушки, кавалерия. И почти не было полноценных одаренных, которых попросту вырезали во время Французской революции. Это знают все. Багратион отодвинул опустевшую чашку. Но немногие догадываются, что ту войну железо проиграло вовсе не магией. «А чему же тогда?» — спросил я. «Исключительно организации». И отлаженной системе, которую заложил еще Петр Великий. Багратион легонько ударил по столу ребром ладони. С империей могла поспорить только империя. И только империя могла выставить силу, способную переломить хребет совершеннейшей на тот момент военной машине. И тем не менее под Смоленском в 1812-м сражались одаренные. Я подался вперед. И именно они тогда победили. Они обеспечили победе изящный эндшпиль. Багратион покачал головой. А заодно подарили потомкам красивую историю про 400 смельчаков. Поверь, Саша, на тот момент Россия располагала куда более серьезной силой. Наполеон проиграл битву. Но не будь у нас пехоты и артиллерии, войну он бы все равно выиграл, рано или поздно. Отступить его заставил именно общий перевес сил. И именно полноценная армия позволила твоему тёзке, императору Александру, установить господство на половину Европы на несколько десятков лет. Вот оно как. Очередное а на самом деле. Как говорится, век живи, век учись. Стоило ли так недооценивать магию? Проговорил я. Особенно вам. Защищая Смоленск, погиб ваш предок. Мой прапрадед, истинный слуга империи. В голосе Багратиона послышалась неподдельная гордость. Не просто быть достойным одной только памяти такого человека. Мой род всегда стоял на страже государства, и тогда, и сейчас. Но ваша светлость даже не военный, — заметил я. Сейчас мы куда больше, чем военные. Багратион чуть сдвинул брови. У страны остаются враги, даже когда молчат пушки. И кое-кого ты уже видел, Саша. Они стреляли тебя, а ты в них. Этого недостаточно? В глазах его светлости вдруг мелькнула тоска, настоящая, глубокая. Такое он едва ли смог бы подделать, даже с его талантами матерого переговорщика и манипулятора. Я мог бы носить эполеты армейского генерала или вести дела рода, не поступая на службу. Растить наследников или прожигать жизнь на бесконечных приемах в зимнем. Багратион откинулся на спинку кресла. Но, как видишь, выбрал участь презренного жандарма. «Презренного?» — поморщился я. «Ваша светлость не передергивает? «Отчасти», — Багратион не стал возражать. «Но поверь, в столице найдется немало уважаемых людей, которые всерьез считают меня чуть ли не предателем одаренных родов». «Вроде моего деда?» «Нет», — улыбнулся Багратион. «Мы с Александром Константиновичем не всегда сходились во мнениях, но, к счастью, у него нет и капли недалеких феодальных амбиций, которыми так кичатся некоторые князья». И чтобы он сам не говорил, мы оба служим стране и короне, хоть и каждый по-своему. Однако, казалось, я уже понял, к чему планомерно подводит меня его светлость с его блестящей риторикой, но Багратион снова свернул куда-то в сторону. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — поинтересовался я. «Не смею спорить, беседа для меня приятная и в высшей степени познавательна, но...» «Теперь ты знаешь чуть больше, если все-таки не знал раньше». Багратион улыбнулся, устраиваясь в кресле поудобнее. «Я о дворянском сословии и о самом государстве. А значит, сможешь сделать выводы». «О том, что случилось?» — догадался я. «Верно. Если бы войны родов начинались из-за глупой дуэли двух, ты уж меня прости, недорослей, все дворянское сословие вымерло бы еще до Петра Великого». Багратион сложил руки на груди. «Когда происходит подобное, всегда следует искать настоящую причину — конфликт интересов». «Пожалуй, уж не знаю, что на самом деле задумал дед, но если бы он устроил в Петербурге то, что собирался, кто-то наверняка извлек бы из всего этого свою выгоду. Колычев, точнее, те силы, которые за ним стояли». «Кто-то хотел войны», — осторожно начал я, «которая непременно привела бы к ослаблению или даже гибели двух старинных родов. Это, может быть, нужно кому-то из новой петровской аристократии, владельцам крупных капиталов». В конце концов, сторонником центральной государственной... «И вот кто тебе за язык тянул, Горчаков?» Я захлопнул рот и с трудом подавил желание на всякий случай еще и зажать его руками, чтобы снова не сболтнуть лишнего. Но Багратиона мои крамольные помыслы, похоже, только повеселили. «Умение вовремя замолчать порой бесценно», — усмехнулся он. «Еще немного, и ты бы обвинил в смерти брата саму государыню-императрицу». «У меня и в мыслях не было...» «Очень надеюсь, неважно». Багратион махнул рукой. «Суть ты в любом случае ухватил верно. Так или иначе, раскол нужно искать именно среди дворян. И спор между древними родами и теми, которым пока нет и 300 лет. Самая очевидная причина. Но, к сожалению, не единственная. Прошло уже много времени». «Куда меньше, чем ты думаешь», — вздохнул Багратион. «А старые обиды порой живут гораздо дольше людей. Так что если тебе кажется, что кто-то может иметь зуб на твою семью или на Воронцовых, то тебе не кажется». «Значит, месть?» Я подался вперед и облокотился на стол. «И все? «Едва ли». Багратион покачал головой. «Для банальной вендетты слишком уж серьезный масштаб. Стоит копать глубже». «Ага, знать бы только, куда именно и в каком месте. Старые аристократы, новые, и не только они. А те одаренные. Я вдруг вспомнил разговор, состоявшийся примерно полтора часа назад, которых я видел тогда дома, на чьей они стороне. Багратион прищурился, и на мгновение мне показалось, что он пробует залезть мне в голову. Но ничего подобного. Вместо дара менталиста, в который раз работал самый обычный опыт. «Поправь меня, если я ошибусь», — задумчиво проговорил Багратион. «Но, похоже, тебе уже случилось познакомиться лично с уважаемым Василием Михайловичем Дроздовым». «Да», — я не стал юлить. «Вы знаете, кто он?» «Скорее нет, чем да. Правда, скрыто слишком глубоко. А озвучивать байки и домыслы было бы попросту невежливо». Багратион потер подбородок. «Что именно тебя интересует, Саша?» «Судя по положению, он из очень древнего рода», — отозвался я. «И скорее должен был защитить деда, но почему-то не стал». «Так ты хочешь спросить, на чьей стороне Дроздов?» Багратион вдруг улыбнулся, будто ему внезапно стало очень весело. «Я отвечу, на своей собственной. И уж не знаю, чего старик от тебя хотел, но он точно не враг ни тебе, ни мне, ни уж тем более твоему деду. Одарённые его силой и возраста обычно уже давно утрачивают интерес к делам простых смертных и редко появляются на людях без особого повода». «Интересно, а я-то чем заслужил?» «Его возраста?» — переспросил я. «Сколько же Дроздову лет?» «Могу только догадываться», — Багратион пожал плечами. «Скажу одно, когда твой дедушка был не старше тебя, Дроздов уже выглядел точно так же, как сейчас». Мне вдруг стало... Нет, не страшно, но как-то неуютно. Привычный мир дал трещину, в которую настойчиво полезло немыслимое. Неизведанное и потому скорее опасное, чем просто любопытное. Нет, конечно, я всегда знала, что одаренные живут дольше простых смертных. Даже дедову почти 100 лет среди дворянского сословия едва ли кого-то бы удивили. Но такое... По всему выходило, что Дроздову стукнуло как минимум 1,5 века, или даже больше. И тогда наверняка старик застал императора Александра и даже самого Наполеона Бонапарта, а заодно и накопил за эти годы столько силища. Неудивительно, что даже дед предпочитает с ним не спорить. «А сколько вообще живут одаренные?» Мой голос неожиданно для меня самого вдруг зазвучал тихо и даже как-то сдавленно. «Ну, самое долгое». «Очень надеюсь однажды проверить», — усмехнулся Багратион. «Но пока даже не могу представить. Старшая когорта умеет хранить секреты. Даже от меня или твоего деда». «Вот как». Я на мгновение замялся, но потом все-таки спросил. «Как вы думаете, среди них есть те, кто лично знал Петра Великого?» «Не имею даже малейшего представления», — признался Багратион. «И именно поэтому допускаю любой из возможных вариантов». Я только молча кивнул, слова закончились. Светлейший князь из третьего отделения кое-что объяснил мне, показал небольшую, но все-таки часть истинной картины мира, о которой я раньше даже не задумывался. Приоткрыл, если не тайны дворянского общества, то уж точно те вещи, о которых наверняка не принято говорить вслух. Старая аристократия, князья с родовыми источниками, новое петровское дворянство, графские семьи или простолюдины без дара, которым посчастливилось получить титул или хотя бы высокий чин, а заодно и обзавестись весомым капиталом. И древние одаренные, которым плевать и на чин, и на титул, и, похоже, даже на происхождение. Могучие старцы, способные поспорить и с князьями, и с новоиспеченными аристократами. Скрытая третья сила. А может, есть еще и четвертая? И сколько их на самом деле в мире, который я до 16,5 лет считал простым и понятным? «Что, сложно?» Багратион прищурился и чуть склонил голову на бок. «Не укладывается в голове?» «Вроде того», — вздохнул я. «А ведь и я наверняка не знаю 1/10 доли того, чего стоило бы знать, по-хорошему. Всему свое время. Тебе пока не даже 17 лет, но затягивать действительно не стоит». Багратион снова приоткрыл ящик стола и заглянул внутрь. «Уже скоро ты обретешь тот уровень силы дара, с которым оставаться в стороне от некоторых событий попросту невозможно. И вы хотите, чтобы в нужный момент я был за вас?» «За государство», — Багратион сдвинул брови. «Не забывай об этом, Саша. Я не собираюсь терпеть, что кто-то имеет наглость расстрелять князя, наследника рода или члена госсовета среди бела дня прямо у дома. Если ты желаешь мне в этом помочь, милости прошу». В голосе его светлости ненавязчиво зазвенел металл. То ли аудиенция подходила к концу, то ли к концу подходило желание Багратиона объяснять что-то самонадеянному, если не сказать наглому юному князю. Надо отдать должное, верховный жандарм империи не пожалел времени на беседу. Не увещевал, не заставлял, не требовал и уж тем более не приказывал. Ненавязчиво подталкивал к нужным мыслям, но не более. Да и крыть мне было в общем нечем. С Багратионом или без, я все равно собирался отыскать тех, кто убил Костю и едва не втянул в войну мою семью. Найти и уничтожить. С законным и справедливым судом государыни-императрицы и всего дворянского общества или без такового, если придется. «Я желаю помочь вашей светлости», — твердо проговорил я. «Но пока не очень понимаю, что для этого следует делать». «Пока ничего», — Багратион улыбнулся одними уголками губ. «Некоторые вещи не требуют суеты, а порой вовсе ее не терпят». «Все просто, Горчаков-младший. Живи, носи юнкерскую форму с честью, учись. Меньше говори, больше слушай, и не забывай смотреть по сторонам». «Звучит не так уж сложно», — отозвался я. «Именно. И вот еще. Багратион на мгновение задумался, будто сомневался в чем-то, но потом засунул руку в открытый ящик стола. «Держи. Перстень из блестящего желтого металла. Вряд ли латунь, скорее уж самое настоящее золото. Даже не взяв неожиданный подарок в руки, я понял, что он точно будет мне великоват. Да и какая разница? Такие украшения уж точно не следует носить открыто». Массивную печать украшал тонкой работы щит с двуглавым имперским орлом, за которым расположились два скрещенных меча. Эмблема третьего отделения. Непростая вещь. Была бы непростая, даже окажись она просто куском металла, символом тайной полиции. Но Багратион дал мне нечто большее. Я чуть ли не полминуты вглядывался в изящный контур плетения, легкий, почти незаметный в толще материала перстня. Он едва ли предназначался защитить меня, сработать маячком или, наоборот, атаковать врагов. Силы я почти не почувствовал, зато мастерство было хоть отбавляй. Тонкий и сложный магический вендель не имел какой-то особенной значимой функции. Зато однозначно указывал на ранг, мастерство, пожалуй, даже на саму личность владельца. Надежнее, чем подпись. «Это украшение, скажем так, откроет некоторые двери и поможет убедить некоторых людей», — Багратион сдвинул брови. «Но ты должен понимать, что не следует размахивать им направо и налево», — кивнул я. А лучше вообще никогда и никому не показывать. Использовать на собственное усмотрение в крайних случаях, когда все прочие меры уже испробованы. «Если бы хоть четверть из моих людей были бы такими же догадливыми, как ты, Саша», — Багратион протяжно вздохнул, «у государства бы уже давно не осталось врагов, как и внутренних, так и внешних. А теперь ступай. Не хватало еще доказывать твоему дедушке, что я вовсе не похитил тебя и не держу в застенках». «Дедушка», — вспомнил я, «сколько из того, о чем мы сегодня говорили, я могу рассказать своей семье? Не то чтобы я действительно собирался соблюдать какую-то особенную секретность, но вопросы все таки задал». «Ровно столько, сколько посчитаешь нужным. Решай сам. Думаю, это тебе вполне по силам». «Вполне». Уже открывая дверь кабинета, я обернулся. Багратион снова взялся за перо, но к работе еще не повернулся. Смотрел прямо на меня. Требовательно и сосредоточенно, вдумчиво, но одновременно и с мягкой улыбкой, которую я никогда не видел ни у деда, ни у Андрея Георгиевича. Только у Кости, но это было что-то другое. Может, так должен смотреть на свое чадо строгий, но любящий отец? Или мудрый начальник на молодого, но толкового подчиненного и не более того? Знать бы, знать бы».